Страница 32. Мы стояли посреди каюты, довольные, с голубоватыми улыбками на лицах и, что, наверное, естественно в нашем положении, несколько растерянные. Дверь в коридор была открыта, и вскоре к нашей каюте подъехала платформа на колесиках с чемоданами, и толкавший ее матрос занес наши чемоданы и поставил их прямо рядом со шкафом. Вместо того, чтобы отдохнуть и перевести дух, мы, как озабоченные рабочие муравьи, принялись разбирать вещи. Это похвальное занятие было прервано сообщением по судовому радио о предстоящей учебной тревоге, цель которой была понятна даже таким любителям, как мы. И действительно, вскоре, буквально через несколько минут, раздался сигнал тревоги. Как нам и было сказано, мы схватили каждый по ярко-оранжевому спасательному жилету и направились на седьмую прогулочную палубу в указанное нам место. Мы поехали туда на лифте, хотя и следовало подниматься пешком по лестнице. На замечание какого-то морского чина Наташа ответила, что ее муж, то есть я, перенес операцию на сердце, и взбегать пешком по лестнице нагрузка для меня слишком тяжелая. Пока вышеупомянутый чин думал над ответом, за нами уже закрылись створки лифта. Сам лифт тоже являлся, на мой взгляд, совершенством дизайна. Достаточно просторный, он был выдержан в светло-коричневых тонах. Стены были покрыты полированным ореховым деревом и отделаны бронзой. Все металлические панели сверкали и могли запросто служить зеркалами. Пол был покрыт мягким ковром, двери закрывали совершенно бесшумно, да и при движении лифта не было слышно звука мотора. Короче говоря, даже лифт соответствовал флагманскому рангу корабля. Наконец мы все заняли положенное каждому место на палубе, и учения начались. Нам все объяснили, мы покивали головами, дескать, все поняли. К каждой группе подошел сам капитан. Мужчина лет 40-45 и с довольно неаккуратной бородкой а-ля Ясир Арафат сказал что-то ободряющее, и на этом это упражнение завершилось. А мы отправились к себе в каюту дораспаковывать наши чемоданы, один из которых поместился под кроватью, а второй поехал в специальную коптерку. После небольшого конфликта с сейфом я разобрался и в нем, так что все было в порядке, и мы с чистой совестью поспешили на палубу полюбоваться на наше отплытие. Стояла изумительная летняя погода, на небе ни облачка. Палубы были полны улыбающимися нарядными людьми. Легкий бриз улучшал самочувствие. Мы стояли у штойрборта, а прямо под нами трудяга-буксир оранжевого цвета, пыхтя и отплевывая воду, подталкивал нас к выходу из порта. Слева нас обгонял «Альбатрос», корабль нашего же пароходства. Настроение у нас, да, по-моему, и у всех было праздничное. Звучала наша прощальная мелодия. Не знаю почему, но эта мелодия навевала какое-то грустное настроение. Впрочем, грусть была какая-то светлая, не печальная. Эта мелодия звучала с тех пор каждый раз, когда мы покидали какой-нибудь порт. Звучит она в моих ушах и сейчас. Наконец, Амадея прогудела три раза в знак прощания с Бремерхафеном. Нам ответили другие корабли, и уже очень скоро мы вышли в открытое море. Мы стояли на прогулочной палубе у борта, опираясь на полированные деревянные перила. В руках мы держали бокалы пенящегося шампанского и не верили, что и на самом деле это мы стоим тут на палубе люксус-лайнера и направляемся в совершенно фантастическое путешествие в места, знакомые нам, в основном как пятна на карте из уроков географии в старших классах средней школы. Исландия, Шпицберген, Нордкап, Норвегия, Фьорды. Это были места, существовавшие для меня как-то совершенно вне реальности. Это были страны, которые не принадлежали нормальным людям, а только викингам, всевозможным троллям и белым медведям. Как-то они еще нас встретят. Стало прохладнее, сказывался морской ветерок, но я не обращал на него внимания ни в этот момент и ни в ближайшие дни. И, как оказалось, совершенно напрасно. Мы стояли довольно долго, не в силах оторваться от рейлинга и спуститься в каюту. Корабль шел довольно быстрым ходом через Гельголандскую бухту к Северному морю. Сама бухта оказалась огромной, ну а когда мы вышли в Северное море, то оказались буквально песчинкой на его просторах. Мы стояли как завороженные и не были в силах оторвать взгляд от лежащего перед нами простора. Солнце уже начало склоняться в сторону горизонта, и море окрасило самые разные цвета в зависимости от отдаленности от корабля, который, чуть подрагивая, как породистый конь, уносил нас все дальше и дальше в нашу мечту. Однако мечты мечтами, но начинало давать о себе знать и чувство голода. Такая вот вам проза. Мы отправились в ресторан буфета «Мадея» на 8-м этаже, где нам легко удалось утолить голод. Нам подали несколько блюд с какими-то деликатесами в малых порциях, но очень вкусными. Обслуживал нас довольно неприятный стюард по имени Александр. То ли он наш бывший земляк, то ли болгарин или югослав. Больше мы к нему, впрочем, не садились, и ресторан тоже поменяли. Мы перешли в ресторан, называвшийся «Четыре времени года», и находился он прямо на нашем этаже, что оказалось в высшей степени удобным. Постепенно солнце начало клониться к горизонту. Первый день подходил к концу, и для его завершения мы решили сходить в кино, тем более что его посещение ничего не стоило. И такая возможность представлялась на судне. Мы отправились на 6-й этаж, один этаж над нашей каютой, и обнаружили великолепный кинозал, большой и с удобными мягкими креслами. Давали последнего Джеймс Бонда с Даниэлем Крейгом в главной роли. Фильм оказался слабоватым, и даже мой любимый Крейг не смог ничего поделать. Мы все-таки досмотрели фильм и, конечно же, пошли опять на палубу и долго стояли у рейлинга, любуясь черным ночным морем. Стояла ясная погода, ночь была удивительно хрустально-прозрачна. Волны, отбрасываемые носом корабля, были ослепительно белыми и какими-то пушистыми. Они, шурша, разбегались в сторону, постепенно сливаясь с темным морем. И так снова, и снова, и снова. Светлая, голубоватая, зеленая дорожка от луны только еще усиливала волшебный эффект этого природного спектакля. Уходить с палубы не хотелось, но в конце концов усталость все-таки взяла свое, и мы отправились в каюту. Кровати были уже разобраны, пижамы сложены в виде цветочков, а на подушках и у меня, и у Наташи лежали маленькие конфетки. На столике свежие фрукты. Все это постоянно поддерживало в нас состояние необычности, праздничности. Кстати сказать, по утрам, пока мы завтракали, наши каюты убирались и кровати застилались. От позднего ужина, так называемого late night snack, сервированного в библиотеке, мы решили отказаться. И за все путешествие воспользовались этой услугой всего пару раз. Отказались мы и от сервированных на 6-м этаже в Harry's Bar и на 10-м в Vista Lounge различных развлекательных программ с участием неплохих музыкантов и артистов. Впечатлений до первого дня было предостаточно. Вот так и закончился наш первый вечер на корабле. Спалось во время путешествия очень хорошо. То ли усталость помогала, то ли свежий морской воздух, то ли удобная кровать, то ли все вместе, кто его знает. Проснулись мы отдохнувшими, привели себя в порядок и отправились завтракать, не забыв повесить на дверь табличку, что каюту можно убирать. Завтраки на Амадее были вкусные и обильные. Пассажиры сами выбирали себе еду, садились к столу, а кофе подавал стюард. Я заказывал себе всегда кофе без кофеина, а из еды упорно предпочитал лососину и копченую форель, не отказывая себе, и в сыре чеддер. Наташа же в основном налегала на фрукты, особенно на ананасы. Не отказывалась и от лососины и сыров. Булочки же, несмотря на уверение персонала, что их только что выпекли, были всегда черствыми. Конечно же, их выпекли, но не в этот же день. Там же был и неплохой хлеб, которому мы и отдавали предпочтение. Первый день нашего путешествия, 1 июля, мы провели на море, никуда не заходя. Амадея быстро шла через Северное море курсом «Норд». Погода была прекрасная, море спокойное. На палубах толпились множество людей. Все были в прекрасном настроении, все улыбались, и большинство, конечно, держали бокалы с пивом в руках, кроме тех, кто держал в руках бокалы с шампанским. Напитки эти были не бесплатными, хотя и недорогими. Деньги в качестве оплаты не принимались, а вместо этого вы называли номер своей каюты и подписывали счет. Расчет производился в конце путешествия. Кстати, такой же порядок оплаты был и в бутике, и во всех барах, и даже при заказе экскурсии, что оказалось очень даже удобным способом транжирить деньги. На корабле было 560 пассажиров. Что же это были за люди? Подавляющее большинство составляли немцы. Было несколько швейцарцев и австралийцев. Мы видели даже одну американку. Короче говоря, почти сплошь народ немецкоговорящий. Что и неудивительно, ведь и корабль был немецкий, хоть и под багамским флагом. И официальный язык на судне был тоже немецким. Капитан был немец, офицеры же были не только немцами, но и другими европейцами, и русскими, и болгарами, и скандинавами. Матросы и стюарты были почти исключительно филиппинцами. Сразу же должен отметить удивительное дружелюбие и вежливость всей команды. Метрдотелем была стройная, высокая и строгая с персоналом украинка по имени Светлана Била. Она всегда ходила в офицерской форме, но без знаков различия, и плавала уже около 20 лет. Чуть попозже мы с ней даже несколько сблизились и разговорились. Она закончила университет в Киеве, факультет иностранных языков и владела свободно немецким, английским и французским. Ходить на кораблях она начала, как ни странно, еще в советское время. Возрастной состав публики был разным, хотя и преобладали люди пожилые и даже очень. Знаете ли, я со своими 72 годами вовсе не чувствовала себя среди них самым древним, хотя и не шибко молодым, понятное дело. Было довольно много людей постарше меня и более хрупких, если выражаться помягче. Одной нашей с Наташей коллеги-врачихи было уже за 90. И это был ее 19-й морской круиз. Было и несколько совсем молодых людей, лет по 30 с детьми, вызывавшими у меня сочувствие, так как делать им на борту было нечего. С ними пытались заниматься, даже был выделен для этого кто-то из команды, но, конечно же, это было довольно жалкие потуги. Тот факт, что на борту собрались в основном пожилые люди, в какой-то степени объяснялся, возможно, и тем, что у людей молодых денег было маловато, да и времени тоже. Нужно было работать, чтобы заработать деньги вот на такое путешествие. Приятен был и такой факт, что люди были настроены очень весело и даже больше того, благожелательно к окружающим. Они пытались веселиться всеми доступными способами, включавшими и танцы на палубах, и в барах. Кстати сказать, среди пассажиров нашего лайнера было очень много бывших осей, то есть бывших граждан, канувшего в лету ГДР. Почему? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Но думаю, что эти пожилые люди пытались к старости наверстать упущенное, как и мы, между прочим. Интересно, что среди них встречались нередко и бывшие штази, бывшие сотрудники службы безопасности этой страны, организации очень родственной, недоброй памяти КГБ. Не знаю как, но я этих людей узнавал практически сразу, хотя, возможно, и не всегда. 1 июля, первый день нашего путешествия, ознаменовался тем, что именно в этот вечер был назначен торжественный капитанский прием и сразу же за ним праздничный ужин. Как было указано в дневной программе, нам всегда надлежало быть одеты подчеркнуто элегантно. Или, как было написано, мужчина в смокингах или в элегантном вечернем гардеробе, а дамы соответственно. Звучит для феминисток несколько оскорбительно, правда? Наташа погладила мне мою смокинговую рубашку. А что касалось самого смокинга, дело в том, что смокинг-то у меня есть и висит по сей день на чердаке у нас в доме в Йокнеме. Больше того, узнав от Бернштайнов заранее о предстоящем капитанском приеме, я даже пытался его там же на чердаке одеть, но мне удалось после серьезных усилий засунуть руки в рукава и даже одну ногу в штанину. Но на этом все и кончилось, и мне пришлось признать позорное поражение. А смокинг? А что смокинг? Он и сегодня висит себе на чердаке в платяном шкафу. Короче говоря, я одел серые брюки, прекрасную рубашку с галстуком и черный блейзер с серебряными с золотой окантовкой пуговицами. Мой блейзер вызывающе походил на парадный капитанский мундир и даже, на мой взгляд, превосходил его роскошью. Наташа же полностью соответствовала требованиям этикета и в своем длинном темно-синем платье и украшениях выглядела очень даже красиво и элегантно. Мы поднялись на 6-й этаж и сразу буквально натолкнулись на длинную очередь, состоявшую из празднично одетых и радостно возбужденных людей. Многие дамы были, как и Наташа, в длинных платьях, другие были одеты несколько более скромно, но все-таки все старались выглядеть поэлегантнее. Мужчины тоже сильно разнились своими нарядами. Многие были в смокингах, но были некоторые люди одеты, я бы сказала, с некоторой неуместной скромностью, то есть в подержанные простенькие костюмы. Впрочем, в спортивной одежде я все-таки никого не видел. Очередь медленно двигалась по направлению где-то за поворотом стоявшему капитану Хуберту Флору, который с раз и навсегда застывшей улыбкой на небритом лице. Такого рода растительность на лице все равно не превращала его в морского волка, в моих глазах, конечно. Он жал пассажирам руки и принимал позы для совместного фотографирования. Когда я пишу о застывшей улыбке, я вовсе не ставлю это капитану в упрек, ведь даже слабо пожать руки 560 незнакомым людям занятие вовсе не такое уж приятное и легкое. Дошла очередь и до нас. Памятуя о том, что Габи Бернштейн мне рассказывала, как во время капитанского приема ее подруга Мифа представилась, назвав свою фамилию, добавив «из Иерусалима», чем привела капитана Флора в полный восторг. Я тоже представился, доктор Рудштейн из Израиля. Вместо восторга я уловил даже какую-то неприязнь. Впрочем, возможно, мне это и показалось. Вскоре мы уже сидели на балконе в Atlantic Lounge с бокалами шампанского в руках. Шустрые филиппинские стюарты и стюардессы постоянно пополняли содержимое бокалов. Должен сказать, что филиппинский персонал был потрясающе вышколен. Эти ребята появлялись рядом с вами как будто из-под земли и никогда не были надоедливыми. Впрочем, я еще буду об этом писать. Тем временем внизу в зале, я напоминаю, что мы сидели на балконе, Кристиан вел торжественную часть и представил капитана, его заместителя, тоже в звании капитана, по фамилии Калашников, с 4 шевронами на рукаве, и офицеров корабля. Последней была представлена коренастая блондинка средних лет, несколько мешковато сидевшим на ней мундире, судовой врач. Потом были представлены и сотрудники фирмы «Феникс», которых возглавлял сам Кристиан. Все они приветствовали нас на борту «Амадеи», пожелали нам счастливого плавания, а нашему кораблю побольше воды под киль. Потом выступили какие-то артисты и показали нам лишь образцы своего мастерства, чтобы мы знали, какие представления нам позднее посещать. На сцене располагался Амадея шоу-бенд, великолепный джазовый коллектив, набранный исключительно из русских музыкантов, официально считавшийся не русской, а украинской группой. Впрочем, мы не видели в этом никакой разницы. После всего этого все отправились на праздничный ужин, который был сервирован в обоих ресторанах в 4 времени года и Амадея. Мы сели за стол с нашими соседями по автобусу, милыми берлинцами из бывшей ГДР. Как их звали, мы к нашему стыду, к сожалению, так и не выяснили. Ужин был подан с размахом и состоял из множества блюд. Я даже затрудняюсь сказать, из скольких. Каждая из них представляла собой, на мой взгляд, верх кулинарного искусства. Причем на тарелке подавалось всегда очень незначительное, чтобы не сказать малое или мизерное количество еды. Но какой! Так как блюд было много, то мы, в конце концов, вставали из-за стола сытыми. Вино лилось рекой. Вино белое и красное входило в меню и подавалось к обеду и к ужину в неограниченном количестве. Атмосфера за столом царила свободная, все были веселы, но шума и гамма, сопровождающих веселье, слышно не было. Публика-то была все-таки немецкая, и все происходило солидно. Впрочем, нам это не мешало, сказывалось длительное пребывание в Германии.